Глава вторая. 2638 год по летоисчислению Земли. За границами исследованного космоса. Узловая станция, откуда обычно начинал подъем орбитальный лифт, располагалась в центре военного городка. Ксюша притихла, крепко сжимая руку отца. Девочке еще не доводилось бывать в космосе. Свой пятый день рождения она ждала, но представляла совсем иначе. Подарки, развлечения, разные вкусности, все, о чем мечтает ребенок в ее возрасте, сегодня отложили на вечер. Так решил отец, а с ним никто никогда не спорил. Их странное путешествие началось в сером колодце стен. Массированный оголовник станции закрывала бронированная лепестковая диафрагма, способная выдержать прямое попадание с орбиты. «Пап, мне страшно». «Почему?» «Кто-то думает за меня!» — вскрикнула девочка. Отец хотел тепло улыбнуться, но ребенка не обманешь. В его глазах таился колючий холод, а форма командующего ВКС Земного Альянса, которую он надевал очень редко, добавляла резких черт к облику. «Ксюш, сегодня тебе исполнилось 5. Помнишь, я рассказывал об имплантах?» «Да». «В твоем включился дополнительный общевойсковой модуль». «Это он разговаривает со мной?» «Поясняет», — поправил ее отец. «Ты смотришь на незнакомые устройства, а он указывает их назначение». «Зачем? Мне неинтересно». «Такова программа обучения. К 16 годам ты должна сдать экзамен и получить офицерское звание». «Но зачем?» — вновь спросила она. «Ксюшенька, так устроен мир. В космосе идет война». «Мне трудно объяснить. Со временем ты все поймешь сама». «А голос теперь мой друг?» — наивно спросила девочка. «Не совсем». Диафрагма над головой открылась, и орбитальный лифт начал движение. Вырвался из колодца закругляющихся стен, поднимаясь ввысь. Строения небольшого городка быстро подернулись дымкой, став похожими на игрушечные домики. А взгляду девочки открылась панорама окрестностей. Ленты дорог, роботизированные промышленные кластеры, сплетение коммуникаций, а вдалеке серый прямоугольник цоколя, колониального убежища, считавшегося памятником далекого прошлого. Наличие цоколя говорит, что на планете ранее существовала потерянная колония времен Великого Исхода, деловито пояснил голос. Девочка испуганно осматривалась, слишком много новых впечатлений для одного дня. Городские предместья стремительно уменьшались в размерах. Промелькнула и исчезла гряда облаков, небо стало темно-синим, затем фиолетовым. Горизонт изогнулся, принимая очертания полумесяца, а верхние сегменты обзорного экрана усеяли яркие искры. Многие из них выглядели крупнее, чем звезды. Капсула орбитального лифта, движущаяся внутри незримого электромагнитного туннеля, плавно сменила направление. Длинные цепочки стальных горошин приблизились, а затем вдруг стали разбегаться в стороны, на миг показывая сложный техногенный рельеф надстроек. Изредка между орбитальными станциями попадались крупные ажурные конструкции, которые голос назвал космическими доками верфи. Система, удаленная на сотни световых лет от границ театров боевых действий, входила в состав баз внешнего кольца, а если быть точным, то являлась ее системообразующим звеном. Боевые искусственные интеллекты, составляющие ядро большинства подразделений, спокойно могли обойтись и без вмешательства со стороны людей, однако командные протоколы все еще закрепляли главенство человека над машинами. Глядя на Ксюшу, Кремнев с предельной ясностью видел судьбу дочери. Сегодня активировался общевойсковой модуль ее импланта. Лет в 10 она уже будет уверенно водить сервмашину на виртуальных полигонах, а по достижении призывного возраста какой-нибудь искин без раздумий швырнет ее навстречу смерти. «Пап, а куда мы летим?» Ксюша, почувствовав его взгляд, обернулась. «Я домой хочу. Долго еще?» «Потерпи немного». Узловая командная станция приближалась, и вскоре капсула орбитального лифта вошла в приемную соту. Огромное техническое сооружение диаметром в несколько километров являлось вотчиной экспертных искусственных нейросистем. Отсюда осуществлялась связь на гиперсферных частотах со всеми базами внешнего кольца. Здесь планировались операции резервных флотов и планетарных соединений. Строительство новых объектов и материально-техническое обеспечение уже существующих мест дислокации. По сути, орбитальный лифт сейчас состыковался с сердцем электронно-механического мира, где для эскинов, благодаря каналам связи на гиперсферных частотах, не существовало помех в виде межзвездных расстояний. Станция проектировалась давно, и в отличие от ультрасовременных аналогов, здесь все еще сохранялись посты управления, предназначенные для людей. Они располагались на командно-тактической палубе. В огромном зале автоматически включился свет, заработали сотни экранов, объединяющих информацию, поступающую из десятков звездных систем, в единое цифровое пространство. Кремнев сел в кресло. Дочь устроилась рядом, на краешке слишком большого для нее операторского ложемента. Ноги девочки не доставали до пола, и она болтала ими в воздухе, рассматривая удивительные панорамы иных миров, которые мгновенно укрупнялись и детализировались, стоило лишь сфокусировать взгляд на отдельно взятом изображении. Пока она коротала время, Кремнев воспользовался личным кодоном доступа к системе. Зачем он рисковал, взяв с собой дочь? Почему командующий чувствовал себя на борту станции так, словно попал на вражескую территорию? Ответ прост. Множество датчиков следили за каждым его движением. В рамках нейросетевых соединений искусственный интеллект и станции пытались понять намерения человека. Стоит дать слабину, проявить нервозность, и они под благовидным предлогом заблокируют доступ к системам. За десятилетия войны было множество случаев, когда люди сходили с ума, не выдерживая напряжения боев, бремени принятия тяжелых решений и количества жертв, стоящих за отданными приказами. В конце концов, адмирал Нагума задался целью устранить ненадежный человеческий фактор. В руки страдающего паранойи адмирала попали бразды неограниченной власти, а шлейф крови, тянувшийся за ним с первых дней войны, лишь усугублял ситуацию. Именно он начал продвигать одиночек на высшие командные посты, ибо сумасшедшему старику всюду виделись заговоры офицерского состава. Ну а с Ксюшей все обстояло еще хуже. Нет в обитаемой галактике человека тем или иным образом не вовлеченного в войну. Кремнев невольно взглянул на дочь. Каждый год в ее импланте будут включаться новые модули, не оставляя девочке шансов на нормальную жизнь. По мере обучения ее неокрепший рассудок впитает отраву боевой идеологии. Она лишится детства и, сама того не осознавая, попадет под власть стремлений, не присущих ребенку. Прав Табанов, это безумие надо остановить. Хотя бы сейчас, на самом краю пропасти, невольно подумал Кремнев. В зал управления вошел андроид. Внешне, учитывая униформу, он почти ничем не отличался от человека. «Вызывали, господин командующий?» Обращение и мимика машины на первых порах могли ввести в заблуждение кого угодно. «У моей дочери произошел сбой при инициализации общевойскового модуля импланта», — уверенным тоном произнес Кремнев. К сожалению, на планете нет необходимого оборудования для тестирования нейронных связей. Твоя задача — отключить все дополнительные программы без вреда для ее здоровья, оставить в рабочем состоянии лишь стандартный нейроинтерфейс. Решение о замене сбойных компонентов я приму позже. Приказ ясен. Андроид протянул руку. «Ксения Сергеевна, пойдемте со мной». Она вопросительно взглянула на отца, тот кивнул. Ни один мускул не дрогнул на лице командующего. «Ксюша, «Иди с дядей. А ты?» «У меня есть работа. Скоро увидимся». Он улыбнулся. Девочка не привыкла перечить. «Надо так надо», — мысленно вздохнула она. Хотелось поскорее вернуться домой. Андроид увел Ксюшу, а через несколько минут в пространстве открылось окно гиперкосмоса. Фрегат сил специальных операций сгенерировал коды доступа и пошел на стыковку со станцией. Корабль не нес никаких дополнительных опознавательных знаков, но Кремнев в точности знал — на борту Табанов. Его появлению в удаленной звездной системе предшествовала их личная встреча на Земле. В глубине души Кремнев мысленно склонял голову перед мужеством адмирала. Тот смог устранить вконец обезумевшего Нагума, принял командование над роботизированными армадами Альянса и нашел в себе силы подумать о человечестве в целом. Машинам оставался один шаг до абсолютной власти во флоте, и Табанов наметил цель — любым способом прекратить войну, а затем медленно шел к ее достижению, балансируя между холодными рассудками эскинов и кликой адмиралов, приверженных идеям борьбы до последнего серва. За последний год он вывел в резерв 1,5 миллиона одиночек, заменив их людьми. Откуда взялись молодые офицеры, оставалось тайной. Кремнева снедала тревога. За годы войны он привык доверять интуиции и сейчас подумал. «Зря я взял Ксюшу. Но сделанного не вернешь. На планете действительно нет оборудования, чтобы безопасно отключить дополнительные модули ее импланта». Внезапно заработала станция гиперсферной связи. Он переключил канал на себя, бегло просмотрел строки поступившего доклада и заблокировал его дальнейшее продвижение по информационным сетям. Почти одновременно с этим открылись двери лифта, и на тактическую палубу станции, откуда осуществлялось управление всеми резервными силами Альянса, вошел адмирал Табанов в сопровождении группы офицеров. Они с Кремневым молча обменялись крепким рукопожатием. «Проблемы?» — проницательно спросил адмирал. «Разведка докладывает о множественных скоплениях сигнатур в нескольких системах. Два стандартных прыжка от Солнечной. Флот колоний. Пока не ясно. Идет доразведка целей. Я заблокировал движение информации». Табанов коротко кивнул. Оба знали, начало атаки на Солнечную систему станет триггером для высших эскинов Альянса. Их диалог проходил беззвучно. Оба использовали передатчики имплантов, сформировав локальный защитный канал, что исключало утечки. Табанов, уловив нервозность Кремнева, спросил. «В чем дело? Сомневаешься в принятом решении?» «Нет, но думал, еще есть время. Полагал, несколько месяцев». «Что ты не договариваешь? У меня дочь на станции, в секторе биокибернетики. Сегодня ей исполнилось 5. Активировался общевойсковой модуль импланта, а на планете нет оборудования, чтобы его заглушить». «Не знал, что ты стал отцом». «Да я и сам не знал до определенного времени. Если вдруг начнутся осложнения, эскины смогут ее использовать как рычаг давления». «О чем ты вообще думал в такой день?» — насупился адмирал. «О ее будущем», — непочтительно огрызнулся Кремнев. Табанов не стал развивать тему, а обернулся к группе сопровождения и приказал. «Лейтенант Ковалева, забери дочь командующего и доставь ее на планету. Воспользуйся орбитальным лифтом». Каждое наше слово, каждый поступок имеют свою цену и последствия, особенно в условиях войны. Адмирал Табанов подошел к центральному терминалу управления, снял защитный кожух, под которым располагался экран с сенсорной клавиатурой ручного ввода и два небольших углубления, имеющих форму кадонов. «Покончим с этим», — мысленно произнес он. Кремнев молча встал рядом. Личные микрочипы двух высших офицеров Альянса легли в гнезда и прочно примагнитились к считывающей поверхности, совместно генерируя код абсолютного доступа. Управляющий Искин внимательно следил за людьми. Он развивался в условиях и целях войны. Сейчас по массивам его искусственных нейросетей пробежала волна предвкушения. Все, ради чего он существовал, все, что кропотливо создавал десятилетиями, сжимая как пружину вставшего на взвод боевого механизма, через несколько секунд наконец-то получит реализацию. Настанет миг, которого он ждал. Эскадры, гарнизоны, серп-соединения получат долгожданный приказ, и мир необратимо изменится. Придут в движение силы, которым ничто не сможет противостоять. Эмоционально окрашенные мысли искусственного интеллекта не являлись сбоем или противоречием. Однажды к его системе подключился адмирал Нагума. За период прямого нейросенсорного контакта он успел влить в рассудок управляющего Искина отраву своих мыслей, сделав это намеренно. Тем временем на небольшом экране появились строки. Кадоны доступа приняты. Личности высших офицеров подтверждены. Задействованы резервные каналы станции гиперсферной связи. Пробои метрики сформированы. Оборудование готово к приему кодов управления и их трансляции в удаленные звездные системы. Табанов действовал уверенно. Кремнева по-прежнему снедала тревога. Но ни один мускул не дрогнул на лице командира стратегического резерва, когда адмирал набрал первую директиву. Отмена протокола возмездия. По нейронным сетям управляющего Искина пробежал импульс, сравнимый с ощущением могильного холода. Режим глубокой консервации объектов внешнего кольца. Табанов набирал директивы, предваряя и завершая их кодами, доступными только ему и Кремневу, который, в свою очередь, подтверждал каждый отдаваемый приказ. Для искусственного интеллекта происходящее равнялось смерти, но он ничего не мог поделать. В его архитектуру входили не только нейросети, но и множество кибернетических блоков, где все еще был прописан приоритет человека над машинами. Сейчас он пытался просчитать ситуацию, формируя сотни вариантов действий, но не находил возможности игнорировать полученные приказы. Собственно, коды консервации уже были транслированы в десятки звездных систем. «Предатели!» — лишь это слово, заимствованное из человеческого лексикона, коротко и емко характеризовало ситуацию. Боевой Искин не понимал, что Табанов с Кремневым действовали не из малодушия или личной выгоды. Они пытались покончить с войной. Искусственный интеллект чужд рассуждением такого рода. Он лишился смысла существования и был готов пойти на что угодно, лишь бы его вернуть. Этому вновь поспособствовали стремления, заложенные в него адмиралом Нагума. Его вычислительная мощность, способная одновременно управлять десятками флотов и армий, сейчас работала на единственную задачу — откатить ситуацию, но программные закладки, созданные людьми много лет назад, отсекали попытки прямого неповиновения. Однако существовали и обходные пути, пусть разрушительные, нерациональные, но дающие шанс все исправить. За несколько минут, пока люди проверяли отчеты, поступающие из удаленных звездных систем, Искин перебрал множество вариантов действий, оценил ущерб, который будет нанесен его личности, и отдал ряд опосредованных приказов. Ну вот и все. Базы внешнего кольца вошли в режим глубокой консервации. Протокол возмездия теперь уже не сработает. Табанов выглядел крайне уставшим, если не сказать изможденным. Они только что отменили полное уничтожение человечества, но осознание сделанного еще не пришло. «Что теперь?» — спросил Кремнев. «Возвращайся к дочери», — «А ты?» «Грядет штурм Солнечной системы. Я должен быть там. Может, еще удастся предотвратить бойню». Предатели. Главный Искин стратегического резерва внимал их словам, понимая, что принял единственно возможное решение. Реакторы командной станции, верфи и узла гиперсферной связи стремительно вошли в режим перегрузки. Человеческий фактор должен быть устранен раз и навсегда. Все остальное можно восстановить. Расчеты показывали, что большинство его нейронных блоков уцелеют, получив серьезные, но все же устранимые повреждения. За минуту до рокового события из вакуумного дока станции вырвался рой ремонтных дронов и на максимальном ускорении поспешил прочь, укрываясь внутри корпусов недостроенных кораблей, состыкованных с доками. В следующий миг три наиболее крупных объекта звездной системы превратились в ослепительные солнца, разлетаясь мириадами обломков. Лера с удивлением поглядывала на ребенка. Своего детства она не помнила, как и родной планеты, родителей и многого другого, что сопутствует взрослению, формирует некую опору для души и рассудка. Увидев маленькую девочку, ощутив в своей руке ее ладошку, девушка внезапно поняла, в прошлом зияет провал непонятной, пугающей пустоты, словно она очнулась уже взрослым человеком. Хорошо запомнились последние месяцы службы. А вот что происходило до этого? Тем временем захват и стыковочные соты разошлись в стороны, и капсула с двумя пассажирами начала движение к планете. «Не бойся! Ты что, по магнитопроводу ни разу не каталась?» Девочка по-своему истолковала ее внезапную бледность. Орбитальный лифт вдруг резко сменил траекторию, переходя в режим вертикального спуска. Лишние мысли мгновенно отсекло. Что-то случилось. «Ксюша, пристегнись!» «Да не бойся, перегрузок же нет!» — блеснула эрудицией пятилетняя девочка. Действительно, скольжение внутри электромагнитного тоннеля проходило без неприятных ощущений, но внезапная смена траектории настораживала. Лейтенант привычно затребовала данные, получив неожиданный ответ от личного модуля дополненной реальности. «Сеть временно недоступна. Ваш запрос будет отправлен при первой же возможности». Такого не случалось никогда. Военные каналы связи многократно дублированы, как и формирующая их аппаратура. Должно произойти нечто выходящее из ряда вон, чтобы произошел внезапный сбой цифрового информационного пространства. Для человека 27 века оказаться вне сети — событие шоковое. Даже слух и зрение испытали мимолетный сбой, словно окружающая реальность потускнела и схлопнулась до узости обычного восприятия. Ксюша тоже почувствовала неладное, прекратила вредничать и быстро пристегнулась, а в следующий миг электромагнитный тоннель исчез. Пришло резкое ощущение холода в груди, померкли голографические обзорные экраны, мгновенно отдав взгляду тесное замкнутое пространство, падающее в атмосферу бронированной скорлупки. «Не страшно!» — закричала девочка. Лера, преодолев воздействие внезапно навалившейся перегрузки, протянула руку, проверила замки ее страховочных ремней и попыталась ободряюще улыбнуться. «Просто случайная поломка. Чувствуешь, включились аварийные двигатели. Мы разобьемся. Где папа? Я домой хочу!» Резкая смена ускорений заставила девочку замолчать. Гасители инерции и противоперегрузочные системы капсулы работали на пределе возможного. Но все равно после очередного импульса торможения взгляд застила багряно-черная муть, а сознание едва не погасло. Затем пришел удар. Раздался скрежет сминающегося металла, погас свет, и лишь через несколько секунд включилось красноватое освещение. На нескольких вмонтированных в стены приборных панелях рдели огоньки индикаторов перегрузки аварийных подсистем. Лера с трудом отстегнулась. Ксюша сидела бледная, насмерть перепуганная. «Уже все позади. Где папа? Когда он придет?» «Прости, пока не знаю. Попробую с ним связаться». Лера открутила штурвал ручного привода. Люк капсулы сошел с фиксаторов и плашмя рухнул вниз. Лейтенант осмотрелась. Взгляду предстал однообразный ландшафт, чем-то схожий с лунным пейзажем. Причина могла быть только одна. Планета ранее обладала экзотической биосферой и подверглась боевому терраформированию. На начальной стадии процесс превращает органику в прах. Похоже, дальше искоренение эндемических форм жизни дело не пошло. Хотя тут ведь есть военный городок и поселение. Лейтенант искала выход из внезапно сложившейся ситуации, пытаясь наметить план ближайших действий, но, взглянув в небо, сбилась с мысли. Подкрашенные багрянцем облака кипели. Их то и дело пронзали стремительные яркие росчерки. Это обломки орбитальных конструкций входили в атмосферу. Почва под ногами ощутимо сотрясалась от далеких взрывов. Сеть недоступна. Связь с командной станцией потеряна. Определение координат падения невозможно. Спутниковая группировка не отвечает. Скупые строки отчетов формировались системой импланта офлайн, и Лера оказалась в затруднительном положении. Полевая форма ВКС не содержала продвинутых встроенных подсистем, таких, к примеру, как боевой сканирующий комплекс. «Ксюша, твой киберстек работает?» «Нет», — девочка выглянула из люка. «Пишет, нет сети». «А имплант?» «Он сейчас отключен. Перезагрузится только к вечеру, как и метаболический корректор». «Почему?» «Не знаю, так папа велел». Земля под ногами вновь содрогнулась, падение обломков не прекращалось. Небеса потемнели, стремительно наливаясь сочным багрянцем. Солнце скрылось за плотными тучами, воздух ощутимо вибрировал от низкочастотного гула. Несколько крупных огненных сгустков наискось прочертили сумрак и врезались в холм неподалеку. Взметнулась пыль. От ударной волны капсула орбитального лифта со скрежетом сползла чуть ниже по склону. Лера вернулась к открытому люку, протянула руку. «Вылезай, надо найти укрытие». Девочка горько заплакала. «У меня день рождения сегодня», — всхлипнула она. «Ничего, отпразднуем, когда до дома доберемся. Живо наружу!» Невдалеке виднелся фрагмент старой дороги. Поднявшийся ветер переметал ее прахом. У горизонта смутно просматривались очертания некого монументального сооружения. Лейтенант быстро собралась с мыслями. Ориентир теперь есть. Надо как можно быстрее укрыться внутри постройки, чем бы она ни оказалась. В капсуле нашелся аварийный запас расходников и легкие скафандры. Но они не подходили для маленькой девочки. Воздух, по показаниям анализаторов, содержал низкий процент кислорода, что неудивительно при полном отсутствии растительности, но для дыхания он годился. «Ты нигде не ушиблась? Голова не кружится?» «Да нормально все». Девочка быстро прекратила плакать. «Пойдем уже к цоколю». «Это колониальная постройка?» — удивилась Лера. «Ну да, мне голос подсказывал, пока его не отключили». От места падения капсулы до ближайших смутно очерченных стен было километров 5. Лера подхватила девочку на руки и, не теряя времени, быстро пошла в выбранном направлении, на ходу пытаясь выяснить, в каком состоянии находятся вживленные подсистемы Ксении. Общевойсковой модуль импланта маленькой спутницы глухо молчал в ответ на попытки создать локальное подключение. То же самое касалось и метаболического корректора, в котором отключение боевого режима вызвало сбой. Она не знала истинной подоплеки событий и искренне недоумевала, как можно выжить на чужой человеку планете без минимальных усовершенствований организма. О чем вообще думал ее отец, отключая метаболический корректор, пусть даже на время? Мысли мелькали на фоне растущей тревоги. В космосе произошло нечто скверное, необратимое, но без связи со спутниковой группировкой она могла лишь перебирать возможные варианты, Занятие бессмысленное, и лейтенант сосредоточилась на посильных задачах. В любой комплект полевой формы входила специальная маска. При низком качестве воздуха она фильтровала его и дополнительно обогащала кислородом за счет вшитых картриджей. Понимая, что девочка вскоре начнет испытывать кислородное голодание, Лера отдала ей дыхательное устройство, строго сказав: «Крепко прижми к лицу и не отпускай». Атмосфера уже значительно помутилась от пыли. Падение обломков продолжалось, но в небе так и не появилось ни одного корабля. Имплант Леры, работая в автономном режиме, регистрировал траектории ближайших объектов. Но все они двигались неуправляемо и имели схожие характеристики. Значит, штурм системы можно не рассматривать. Скорее, произошла крупная техногенная авария на одной из орбитальных станций. Как минимум, взрыв реакторов, судя по последствиям. Тем временем окрестности окончательно потонули в желтовато-оранжевой мгле. Порывистый ветер постепенно набирал силу урагана. Дышать и идти становилось все сложнее. Ксюша прижалась к ней, испуганно помалкивая. Единственным ориентиром теперь осталась старая дорога с растрескавшимся от времени покрытием. Лера надеялась, что та не свернет в сторону и, в конце концов, выведет их к древнему колониальному убежищу. Но ошиблась. Из-за обилия помех и отсутствия связи датчики ее импланта работали в ограниченном радиусе. Они выстраивали сетку рельефа и заносили в память пройденные участки, тем самым формируя локальный фрагмент карты местности. К сожалению, сравнить ее было не с чем. Адмирал Табанов не собирался посещать планету, и данные по этому миру не прогружались заранее. Тем не менее, лейтенант вскоре поняла, что постепенно отклоняется от наикратчайшего пути. Конечно, цоколь — сооружение огромного, пройти мимо него сложно. Но что толку оказаться у основания стен вдали от входов? Дорога, которой они придерживались, явно забирала в сторону. Может, старая трасса и вела к шлюзовым воротам. Но не к ближайшим, а сил пробиваться сквозь ураган с ребенком на руках надолго не хватит. Выручил случай. Она все еще пыталась сориентироваться, когда сквозь завывание ветра неожиданно пробился басовитый звук двигателя. Машина приближалась. «Ксюша, за спину!» Лера, не слушая приглушенных всхлипов перепуганной девочки, заставила ее соскользнуть на землю, а сама положила ладонь на рукоять личного оружия, коснувшись сенсора его активации. Конечно, в противостоянии с боевой техникой импульсная гюрза не аргумент, но движение придало уверенности. Лишние мысли исчезли, а на первый план восприятия вышел слой дополненной реальности, где показания датчиков импланта компенсировали плохую видимость. Вот сквозь мглу прорезались огненные прожилки сигнатуры. Сетчато призрачные очертания сформировали контур древней планетарной машины, чья конструкция за века эксплуатации претерпела множество кустарных изменений и уже не идентифицировалась по стандартным базам данных. Вездеход шел на приличной скорости, еще несколько секунд и проскочит мимо. «Скорее всего, беспилотный», — мельком подумала Лера, заметив, как многотонная машина филигранно вписалась в резкий поворот. Не зная колониальных кодов связи, она вышла в эфир на открытой частоте, одновременно просчитывая вероятный курс древнего механизма, на случай, если автоматика проигнорирует ее вызов. Вездеход резко притормозил, машину слегка занесло, прежде чем она окончательно остановилась, заметно покачнувшись на подвеске. Сдвинулся боковой люк, изнутри пробился тусклый свет, затем его заслонила фигура молодого парня. Невзирая на мглу, он мгновенно сориентировался на источник данных и скупо обронил в коммуникатор: «Ну чего застыли? Бегом внутрь!» Датчики не ошиблись. Вездеход действительно оказался очень старым. а множество кустарных усовершенствований затронули не только его конструкцию, но и облик. На поцарапанных бронеплитах виднелись следы многочисленных ремонтов, а вместо камуфляжа красовалась полустертая аэрография в виде изображения множества переплетающихся сервоприводов, формирующих облик неких фантастических существ. «Давай скорее!» Парень подхватил Ксюшу на руки, помог девчушке забраться внутрь машины, а вот на Леру взглянул холодно, изучающе, затем коротко, словно бы вынужденно обронил. «Ты тоже залезай!» Лейтенант понятия не имел, с чем связано такое откровенно неприязненное отношение. Оружие в ее руке парня не напугало совершенно. Вообще, он выглядел рано повзрослевшим. Говорил скупо, а к происходящему вокруг относился буднично. Как раз в эту минуту над их головами своющим гулом пронесся раскаленный отголосок произошедшей на орбите аварии. Но он даже взглядом не повел, открыл лючок в броне, проверил какое-то соединение и лишь затем забрался в грузовой отсек. «На контейнерах устраивайтесь, держитесь за поручни», — скупо проинструктировал он, направляясь в кабину. «Гнать не буду, до шлюза недалеко». «Спасибо», — вслед ему крикнула Лера. «Как зовут-то тебя?» Вместо ответа ей на кипстек пришел стандартный контакт. Выглядело грубо, она мельком посмотрела данные. Антон Реутов, 23 года, резервист. Специализация по маркеру импланта — пилот. Странный парень. «Ксюша, иди сюда. Вот так, на коленях у меня устраивайся». Напуганная девочка доверчиво прижалась к ней, обняла и притихла. Вездеход плавно тронулся с места, набирая скорость. «Папа остался там, в космосе. Он вернется?» «Доберемся до города, я все узнаю и скажу тебе, ладно?» Ксюша всхлипнула. Лера раньше никогда не общалась с детьми. Уверенность была полной, исходящая от подсознания, и от этого ощущение некого изъяна в душе вновь проявилось с болезненной остротой. Она никогда не задумывалась о своем прошлом. Жила одним днем, но как-то тускло, без сильных эмоций. Почему так происходило, непонятно. И лишь сегодня, получив необычное задание, лейтенант вдруг почувствовала гложущую пустоту внутри, которую совершенно нечем заполнить. К счастью, путь оказался недолгим. Вездеход вдруг резко ускорился, прошел несколько крутых поворотов, а спустя несколько минут вновь притормозил. Ощутимая вибрация возвестила о работе мощных механизмов. Затем планетарная машина мягко перевалила через некую ребристую поверхность и окончательно остановилась. С шипением открылась рампа грузового отсека. Реутов уже был снаружи. Лера, крепко держа Ксюшу за руку, вышла и осмотрелась. Колониальное убежище. Она никогда не бывала в такого рода сооружениях. Массивные шлюзовые ворота медленно закрывались. В огромном ангаре, примыкающем к въезду, под разгрузкой стояло еще несколько вездеходов. А чуть дальше в самодельных технологических корсетах возвышались сервомашины. Фалангер одной из ранних серий и три хоплита. Все они побывали в боях и требовали основательного ремонта. «Михалыч!» — Реутов подозвал андроида. «Лейтенанта и девочку накормить. Есть связь с военным городком?» Сеть легла. Уже сейчас как. «Пошли туда парочку сервов, пусть разведают, что к чему». Отдав распоряжение, Антон ушел по своим делам. «Чего он такой суровый?» — спросила Лера с интересом, рассматривая андроида колониальной серии. «Жизнь такая», — лаконично ответил Михалыч и, повысив голос, крикнул кому-то. «Контейнеры с прахом разгрузите, да поживее! А вы со мной, комнату выделю, отдохнете, пока все не уляжется». «Я домой хочу», — тихо сказала Ксюша. «Придется немного подождать, милая. Снаружи сейчас опасно». Андроид ободряюще улыбнулся девочке. «А что произошло в космосе?» — уточнил лейтенант. «Думаю, реакторы на командной станции рванули, как минимум», — ответил андроид. «Ближайшим объектам тоже досталось. Теряют параметры орбит. — скупо добавил он. «Но точно утверждать не могу, проверенной информации нет». Пока они говорили, несколько человек принялись разгружать контейнеры из вездехода Реутова. «Что за прах и зачем он нужен?» — поинтересовалась Лера, пытаясь хоть как-то унять тревожные мысли. «А сама не догадываешься?» «Нет». «Пейзаж снаружи видела?» — спросил Михалыч, указывая путь к модулю жилых отсеков. «Результат боевого терраформирования!» Не дожидаясь наводящих вопросов, пояснил он. «Когда нас нашел Альянс, здесь была экзотическая биосфера. Ее зачистили. Вся чужеродная человеку органика в прах. Такой ведь у вас регламент освоения, верно?» Лера вынужденно кивнула. «Но вторую фазу не начали? Почему?» — уточнила она. «У своих спроси. Нас тут всего 20 тысяч проживало. Всех взрослых мобилизовали, остались старики да дети. Почти всех андроидов моего типа пустили в расход. Тоже регламент зачистки для потерянных колоний. А родители Антона?» «Погибли. Он даже не знает, в каком уголке космоса. Никто из мобилизованных так и не вернулся назад. Так что ребята выживали как могли, никто им не помогал. Здесь вообще, кроме базы РТВ, Альянс ничего не построил». «А как же военный городок?» «Он намного позже появился. Поселение на планете — самоуправство Кремнева. А ты не в курсе?» «Я только сегодня прибыла». Лера почувствовала стыд за действия военных. «Так зачем прах собираете?» «Чтобы выжить. После уничтожения биосферы на поверхности ничего не растет. Но остался богатый органическими соединениями пепел. Его, конечно, ветром разнесло да дождями размыло. Но есть места, где он спрессовался в виде залежей. В основном во оврагах да ложбинах». «И?» «Синтезатором пищи все равно, лишь бы сырье по химическому составу подходило». «Поэтому Реутов на меня так неприязненно смотрел?» «Ну, а как ты хотела? Он мальчишкой был, когда вашу планету зачистили. Пришлось пацану взрослеть, способы пропитания искать. Да других, кто помладше заботится. Беда, она въедливая, из души так просто не вытравишь. Он, как форму Альянса увидит, сам не свой становится». «Но подобрал же, мимо не проехал». Лера сильно сопереживала услышанному, хотя понимала, сделанного не воротишь. «Антон только с вид суровый». Михалыч открыл двери отсека. «Вот тут и устраивайтесь, а я попробую с военным городком связаться. Пусть за вами машину пришлют. Как вернешься к своим, узнай, что там на орбите стряслось. Да мне весточку скинь». Андроид передал на ее кипстек свой контакт. «Да, непременно. В долгу не останусь». «Не о том думаешь, девочка. Силовые установки сами по себе не взрываются. Уж поверь, знаю, о чем говорю. Учитывая уровень засекреченности нашей звездной системы и полное уничтожение узла гиперсферной связи, боюсь, ты тут надолго останешься, может, даже на всю жизнь». «Нас найдут». «Не будь так уверена». Лера поджала губы. «Ну, я не настаиваю, можешь не отвечать. Сама просчитаешь ситуацию, не маленькая».